Глава четвертая. Валя вышел из комнаты, неся рюкзак с учебниками и клетку с хомяком. Хомяк грыз кусок яблока, будто не вокруг него кипели сегодня страсти. Братья Григорьевы остались наедине. Между ними висело такое напряжение, что Валя решил по-добру-поздорову убраться вместе с хомяком. Пашка, конечно, никуда не уедет. Алиса рассказывала Вале по секрету, что на первом курсе каждый студент хоть раз дособирает чемодан. Вале захотелось видеть Алису. Немедленно. В соседской комнате разговаривали, шептались, то и дело приглушая голоса. Валя замедлил шаг, остановился, будто собираясь постучать, но вместо этого прижал ухо к двери. Трудно разобрать слова, но интонации как на ладони. Алиса болтает о сортах орхидей и как в тропиках они растут прямо на стволах деревьев. Девчонки не лезут с расспросами. Ну до чего тактичные девчонки? Или им все ясно без слов, и они теперь молча завидуют? Алиса смеется. Знала бы она, по какому краю сегодня прошлась. Впрочем, Валя сам не знает, по какому. «Эй, ты подслушиваешь? Хочешь знать, как ей понравилось?» Однокурсники Самвел и Эрвин шагали по коридору с бутылками из-под лимонада, но под детскими этикетками плескался вовсе не лимонад, судя по их веселью. Удивительная штука эта общага, будто стены прозрачные. «Не завидуйте», — сказал Валя, обошел их и направился к выходу. Больше всего на свете ему хотелось сейчас пить джин-тоник и ржать. В холле полузнакомый второкурсник тискал в углу за портьерой девушку, которую Валя узнал по коротким ежистым волосам, торчащим на макушке. Кажется, Ева наконец-то утешилась. Нет. Ее руки висели, как плети, прикосновения второкурсника были ей неприятны. Она не вырывалась только потому, что... «Ева!» — громко позвал Валя. Она будто ждала этого, дернулась и отшатнулась, и второкурсник не смог ее удержать. Парень хотел что-то сказать Вале и что-то очень обидное, но посмотрел на клетку с хомяком и осекся. И Валя по одному взгляду понял, что этот второкурсник совершенно точно проходил хомячий тест. И в тот раз он нажал на кнопку. Нажал. Где Александра Игоревна берет хомяков? В зоомагазине? Неужели они так быстро размножаются? «Я совсем забыла», — сказала второкурснику Ева. «Мне же надо... на завтрашние занятия, я же не доучила». Она благодарно улыбнулась Вале и умчалась по коридору. А второкурсник посмотрел злобно, но ничего не решился сказать. Побрел обратно, волоча ноги. Валя вышел в холодную влажную ночь. Сел на скамейку у входа в общагу, вытащил телефон. Отыскал визитку в кармане, ту, что давно хотел выбросить, как выкинул когда-то фото девушки со стенда «Пропал человек, помогите найти». Пошли гудки в трубке. И затрезвонил чужой телефон в двух шагах. Валя вздрогнул. Александра Игоревна стояла у входа в общежитие, и телефон звонил в ее руке. В ее мансарде было уютно и даже мило, хотя и тесно. Валя был уверен, что ректорша института может себе позволить особняк, каких полно в торпе. Но здесь, конечно, было хорошо. Настоящий камин, старинная мебель, балкон. Александра Игоревна открыла балконную дверь, не испугавшись холодной осенней ночи. Закурила. Валя подвинулся ближе к камину. Клетка с хомяком стояла у его ног. Все стены здесь были увешаны тетрадными, альбомными, блокнотными листками. Большая часть покрыта каракулями, абстрактными узорами, и среди всей этой почкотни выделялись черно-белые фото хозяйки дома. Валя присмотрелся. Это были не фотографии, а карандашные рисунки, и они были подлиннее любого фотоснимка и смотрели живыми глазами, то остро-ледяными, то затененными, будто взгляд был обращен внутрь. «Испугался?» — тихо спросила Александра. «Да», — пробормотал Валя. «Я хочу знать, что случилось со мной и с Алисой. И кто я? Что я теперь такое?» Сашка смотрела на него сквозь сигаретный дым. А может быть, у пелены перед ее глазами было другое происхождение. Валя повзрослел до неузнаваемости с того июньского дня, когда они впервые говорили лицом к лицу. Он был похож на своего отца. Немного на Сашкину маму, но от Сашки в нем не было, кажется, ничего. Кроме обломка, фрагмента, ставшего самоценным. Кроме тени глагола в повелительном наклонении. «Видишь ли, Валик...» В задумчивости она назвала его домашним именем. «На самом деле у нас с тобой все хорошо. Прямо-таки отлично. Ты отыскал в себе свободную волю, когда отказался убивать хомяка. Ты проявил огромный талант, когда в первые же дни научился работать с мысленными преобразованиями. Ты спрашивай, я всегда отвечу и все объясню». «Я не понимаю...» Начал он неуверенно. «Это естественно. Ты же учишься. Любая учеба начинается с «не понимаю». «Я не убил хомяка», — сказал Валя, — «но Артур убил. Хотя не хотел. Теперь ему кажется, что он убил сам себя. Почему?» Сашка глубоко затянулась. «Артур убил Пашу, на тот момент пушистого и совершенно беззащитного. А ведь Паша и Артур долгое время считали себя одним человеком, и в каком-то смысле это так и есть. Сегодня она их разделила. Не хирургически, скальпелем, но топором с плеча. Возможно, этим спасла, а, быть может, и нет». «Валя», — мягко сказала Сашка, — «когда ты отказался убивать хомяка, можешь сказать... что ты чувствовал при этом?» Он задумался, поднес ладонь к горлу, будто вспоминая приступ тошноты, помотал головой. «Ты не можешь это описать», — вздохнула Сашка, — «потому что не понял. Рано. Рано. А зачем убивать хомяков?» — спросил он со скрытым упреком. «Потому что их не надо убивать», — призналась Сашка. «Я очень довольна тобой, Валя. Больше того, я тобой горжусь». Она затушила сигарету и закрыла балкон. «Нам с тобой надо решить теперь одну важную задачу. Научить тебя дисциплине. Внутренней. Это значит, все твои занятия будут проходить или в аудитории, или в библиотеке, или в моем кабинете под присмотром. Это значит, что на физкультуре ты занимаешься спортом и внимательно слушаешь Дмитрия Дмитриевича. В столовой ешь, на философии пишешь конспекты, на английском читаешь Шекспира, но не делаешь мысленно никаких упражнений. Иначе упражнения начнут делать тебя». Он молчал, насупившись. Он очень быстро соображал, куда быстрее, чем Сашка в свое время. Впрочем, и время теперь совсем другое. «Тебя начнет заносить», — сказала Сашка. «Ты почувствуешь себя всесильным. Ты увидишь мир в другой проекции». «Каким он есть на самом деле?» «Нет. Наиболее точную модель, которую ты в состоянии осознать. Но это здорово отличается от того, к чему ты привык с детства. Это может напугать». Он кивнул и сумел даже криво улыбнуться. «Так вот, когда тебя начнет заносить... заваливать в иррациональный карман, ты должен остановиться». «Разве это можно остановить?» — спросил он безнадежно. «Это проклятие?» «Проклятие?» Сашка поперхнулась. «Валя, это твое будущее, это твой смысл, это цель, ты скоро сам поймешь, это сделает тебя счастливым, а мир прекрасным. Но пока ты не готов. Не понимаешь, не умеешь этим управлять. Давай шаг за шагом. Сначала контроль. Ты меня слышишь?» Он снова кивнул, не поднимая головы. Сашка встретилась взглядом с одним из своих портретов на стене. На ее глазах изображение сделалось трехмерным, четырехмерным, многомерным. Сашка зажмурилась, подошла к Вале, села с ним рядом, очень близко, и обняла, как маленького. Вспомнила запах младенческой макушки. Взрослый Валя пахнул совсем по-другому, но и этот запах показался Сашке родным. Весь он был здесь, как на ладони, и глагол был здесь, совершенное орудие речи. Надо только его вытянуть, вырастить, воспитать. «Не орудие», — подумала Сашка яростно. «Сейчас он личность, он мой брат, и он заслуживает того, чтобы его любили». «Ты мне очень нужен, Валечка», — сказала Сашка, не разжимая рук, прислушиваясь к быстрому стуку его сердца. «Если бы ты знал, как ты мне нужен. Я не могу тебе объяснить сразу всего. Ты не поймешь или испугаешься. Просто знай, что все, что я делаю и буду делать, необходимо. Без этого нельзя обойтись». Сашка осторожно выпустила его, отошла, и он инстинктивно подвинулся еще ближе к камину, будто Сашкины объятия заставили его покрыться инеем. «Так вот-то контроль», — заговорила Сашка другим тоном, буднично. «Я хочу тебя кое с кем познакомить». Легонько стукнули в дверь, и вошел Костя. Он никогда не приходил с пустыми руками, и на этот раз при нем был картонный пакет, распространяющий запах выпечки, и портфель-чемодан для инструментов. «Вот Константин Фаритович», — сказала Сашка Вале, и поняла по взгляду, конечно, мальчик знает это имя. Валя представлял Константина Фаритовича старым и безобразным. Теперь перед ним стоял мужчина лет 30 с бледным тонким лицом, наполовину закрытым непроницаемыми черными очками, в джинсах и коротком черном плаще. На улице Валя не обратил бы на него внимания. Вот только эти очки. «Привет», — сказал Константин Фаритович. «Можно просто Костя». Валя посмотрел на Александру с немым вопросом. Пару секунд назад эта женщина опять сумела его удивить. Он худо-бедно умел отделять лицемерие от настоящей нежности, сестринской и семейной. Он не был готов принять нежность от Александры Игоревны, но попытка была зачетная. Валя, оставшись по сути без родителей, мог бы и купиться. И вот человек в черных очках. «В следующий раз, когда ты увидишь мир как систему смыслов», мягко сказала Александра, «а другого человека как сумму информационных потоков, ты должен сознательно остановиться и вернуться. Назовем это состояние нормальным. Это привычный для тебя термин. Если ты не остановишься сам, тебе помогут. Но тогда будет считаться, что ты не справился, и ты получишь за это штрафные очки». Валя снова перевел взгляд на Константина Фаритовича. Оттого пахло свежей выпечкой. «Неужели я на всю жизнь возненавижу запах булок?» — подумал Валя. «Алиса очень к тебе привязана», — сказала Александра. Валя вздрогнул. «Алиса при чем?» Александра кивнула, довольная его сообразительностью. «Каждый раз, когда ты проштрафишься, Алиса будет попадать во временное кольцо. Сперва на один день, потом на два, потом на сколько ты накосячишь. Ничего страшного, но ей не понравится». «Это нечестно», — хрипло сказал Валя. «Почему она, а не я?» «Потому что это так работает». Александра печально улыбнулась. «Все зависит от тебя. Будешь собранным, ответственным». Она вдруг замолчала, как-то странно, будто ее оборвали, будто дернули откуда-то изнутри. Нахмурилась, молча разговаривая с кем-то невидимым. Вопросительно посмотрела на Константина Фаритовича. «Секс», — сказал тот вполголоса. «Не требовать невозможного. Гормоны?» «Да», — пробормотала Александра, будто кого-то цитируя, будто это имеет скрытый смысл и, может быть, даже смешно. «Они такие гиперсексуальные в этом возрасте». Константин Фаритович криво улыбнулся, совсем по-человечески. Положил на обеденный стол картонный пакет с выпечкой, а свой чемоданчик — на конторку поверх бумажных листов и набросков. «Не трогайте Алису», — сказал Валя так твердо, как мог. «Не трогайте, вы и так ее изуродовали уже. Если надо...» Его голос задрожал. «Если надо, я к ней больше никогда не подойду. Я вообще всю жизнь без секса, подумаешь?» Константин Фаритович открыл чемоданчик. В руках его оказалось странное приспособление. Валя задержал на нем глаза. «Не смотри», — тихо сказал Константин Фаритович. «Это вообще не страшно. Страшно, если ты будешь не готов и свалишься в иррациональный карман. Вот это страшно, да. А так задашь на курсе новую моду». Константин Фаритович нажал ему на макушку, будто полицейский, пакующий преступника в машину, и легко усадил на стул перед камином. Валя чувствовал его руку у себя на голове. Константин Фаритович мог бы не держать его. Валя был парализован, как гусеница, которую черная оса сует в гнездо своим личинкам. К левому уху прикоснулось что-то, кольнуло и тут же отпустило. «Не трогай грязными руками», — озабоченно сказал Константин Фаритович. «Должно все зажить моментально, но если будут осложнения, я оставлю тебе телефон. В зеркало посмотри сначала». Константин Фаритович вытащил круглое зеркало из комода, кажется, он тут ориентировался как дома, и поднес Вале. Валя увидел собственное бледное лицо с кругами вокруг глаз и только потом крохотную сережку в мочке уха. Кольцо из белого металла, без камней и украшений, в свежем проколе. Ни капельки крови, только мочка покраснела. «Я напишу твоей маме, что ты сделал пирсинг». Александра разглядывала его, будто оценивая новое украшение. «Мама будет ворчать, но я напишу, пусть радуется, что ты проколол ухо, а не пупок или мошонку». Константин Фаритович упаковал инструмент в свой чемоданчик. Валя, который видел и себя, и комнату, будто со стороны, удивился. Всего лишь маленький аппарат для пирсинга, а вид у чемодана такой, будто внутри оборудование для просторной камеры пыток. Или так и есть? Чего-то же боятся его однокурсники. «Кольцо у тебя в ухе будет защищать Алису», — сказала Александра Игоревна. «Потому что рано или поздно, во время страстного секса, ты снова увидишь в девочке систему смыслов. Тебе захочется проанализировать, как устроена эта хитрая проекция, и забрать информацию себе. Сережка в ухе подаст тебе сигнал «стоп». Штрафных в этом случае не будет». Константин Фаритович рассеянно кивнул и залепил мочку Валиного уха пластырем. И Валя опять даже дернуться не успел, только увидел на секунду два своих отражения в стеклах темных очков. «Но серьга в ухе работает только в сочетании с гормонами», — продолжала Александра. «Поэтому во всех других случаях будь добр, контролируй сам. Если не справишься, штрафные будут, а Константин Фаритович не принимает извинений». «Да рад бы принимать», — пробормотал человек в черных очках. «Иди домой». Александра улыбнулась Вале. «Хомяка оставь на время, я присмотрю за ним. Там у тебя в комнате хомяк сейчас будет неуместен». Артур загородил спиной дверь, руками уперся в дверные косяки. «Я тебя не пущу. Ты ничего не знаешь. Знаю побольше тебя». Пашка поправил на плече рюкзак. «Я здесь не останусь. И пусть попробует меня остановить. Мы уже пытались сбежать. Ты забыл? Я больше не боюсь». Пашка шагнул к двери. «Не хочешь идти со мной? Пропусти». Артур тяжело покачал головой. «Нет. Я тебе расскажу, что будет. Во-первых, тебя вернут. Во-вторых, у деда с бабушкой сгорит дом. Дед в огне ослепнет. Бабушка от горя сляжет. В-третьих, ничего этого не случится», — выкрикнул Пашка. «Хватит бредить. Я пойду к отцу, все ему расскажу. Он приедет и заберет тебя». «Идиот!» Артур плотнее вжался спиной в запертую дверь. «Он не приедет. Его самолет упадет вместе с пассажирами. Потом найдут обломки». Он говорил так, будто уже видел это все. Видел в мельчайших деталях. Горящие обломки отражались, кажется, в его глазах. И перед Пашкиным внутренним взглядом появилось даже то, о чем Артур не упомянул. Обугленное поле, машины скорой помощи и грузовики. Растерянные, напуганные медики, которым нечего здесь делать. Эмблема авиакомпании на хвосте прогоревшего дотла самолета. «Нет», — повторил Пашка и тряхнул головой, желая избавиться от наведенных Артуром кошмаров. Но тут же ему вспомнился надувной детский мяч у высокого берега. символ смерти, которая приходит ко всем и приходит неожиданно. Мяч у берега, золотые монеты на траве, лицо Артура, склонившегося над клеткой. Мир не такой, опять не такой. Мир поворачивается перед Пашкой разными гранями, и одна другой противнее. Сказать Артуру, кто был хомяком? Не сказать? Что сделает Артур, когда узнает? Что сделает Пашка, если сможет промолчать? Я хотел... Хрипло начал Пашка, и в этот момент отлетела надломанная дверная защелка. Распахнулась дверь. Артур чуть не вывалился в коридор спиной вперед. Тот, кто стоял за дверью, едва успел отскочить. Валентин. С рюкзаком, но без хомячьей клетки. Мочка его левого уха была залеплена пластырем. Покусал его, что ли, этот хомяк? «Ты все-таки решил прогуляться с вещами?» — осторожно спросил Валентин, глядя на Пашкин чемодан. Артур снова перегородил с собой дверь. «Я тебя не пущу. Отстань!» — тяжело сказал Пашка. «Никуда я не уеду. Я переселяюсь. В другую комнату. Видеть тебя больше не могу. И слышать не могу твоего блеяния». И он вышел, воспользовавшись тем, что Артур лишился и воли к драке, и дара речи. «Ты же был там, да? Из-за чего они? Ты знаешь?» Алиса затащила его к себе в комнату, украшенную орхидеей, а там уже сидели и ждали Стефа и Тоня. Все моментально оценили Валину новую сережку. Алиса держала его за руку, и Вале становилось немного легче. «Из-за чего они поругались? Даже подрались, ты видел? Может, из-за Евы? Я не знаю», — соврал Валя. «А где твой хомяк? Говорят, ты унес его? Обратно в магазин?» «Да так, на время отдал другу одному». Валино вранье было написано у него на лбу, но девушки думали каждая о своем и не придавали значения. «Не бойся», — сказал Валя Алисе. «Я с ними разберусь». Она не поняла, что он имеет в виду, но улыбнулась в ответ. «Я и не боюсь». И не смело потрогала сережку в его незажившем ухе. И Валя не понял, чего в этом прикосновении больше — радости или боли. «Итак, молодые люди, нам предстоит непростой разговор». Сашка уселась бы на стул верхом, как это любил делать Фарид, но в исполнении дамы такая поза была неуместна. Поэтому она просто выпрямила спину, пододвинула к себе чистый альбом, взяла отточенный карандаш из канцелярского стакана и, не глядя, начала выводить на листе идеально правильные окружности, разного диаметра, но с общим центром. Разговор происходил в ее подземном кабинете. Сашка с удовольствием встала бы и прошлась из угла в угол, но братья Григорьевы были хорошо воспитаны, и сидеть в присутствии стоящей женщины им было бы некомфортно. Впрочем, Павлу тоже хотелось встать. Больше того, ему хотелось двигаться и драться. Покачиваясь на стуле, сжав кулаки, он бросал на Сашку такие взгляды, будто хотел убить ее на месте. По всем правилам хорошего воспитания, разумеется. Во-первых, насчет самовольного расселения в общежитии. Уже были такие примеры, комендантша закрыла глаза и получила за это выговор. Поэтому слушайте внимательно. Вы, Павел, с вещами возвращаетесь в комнату номер 6. Вы, Артур, переходите в 28-ю. Там живет один третий курсник. Он хороший сосед. Артур сидел оцепенев и в ответ на ее слова только кивнул. Сашка посмотрела на лист бумаги у себя под карандашом. Примитивная гармония концентрических кругов нарушалась теперь. Заплывала беспорядочными линиями, похожими на спутанные нитки. Рука двигалась, будто отдельно от Сашки. Она рисовала портрет изнутри, портрет мира, который меняется. «Сейчас я кое-что сделаю», — Сашка серьезно посмотрела на братьев. «Вы же понимаете, что слово — это действие. Я скажу кое-что, и это изменит вас обоих. Приготовьтесь». Она неторопливо поменяла затупившийся карандаш на другой, острый. Оба Григорьева смотрели на нее. Только на нее. Артур перестал горбиться, а Пашка ерзать на стуле. «Артур, Павел не сказал тебе правды о том дне, когда ты убил хомяка. Не говорите ему!» Павел встал. Отражение слова внутри него сделалось ярче. Сашка прищурилась. Эти двое нужны речи. Нужны Сашке. Но как же сложно с этим работать. Невыносимо. Ее карандаш уже готов был прорвать бумагу. Я скажу. Потому что Артур имеет право знать, потому что это необходимо вам обоим. Но вы лучше скажите ему сам, Павел. Григорьев П. зашагал к двери, не оглядываясь. Интересно, сколько раз уже он вот так уходил, гордо мотнув головой. Бунтарь, как сказал о нем Костя. Стоп, тихо сказала Сашка. И он замер у самой двери. И будто не веря себе, обернулся, посмотрел удивленно, не понимая, что за сила его удерживает. «Неужели вы думаете, Григорьев?» — устало сказала Сашка, — «что в этом институте кто-то может выйти за дверь, пока я ему не позволю». Она с силой оторвала карандаш от бумаги, разжала пальцы. Лист был черным, совершенно черным, и только в центре сохранились незакрашенными три белые точки. «Садитесь», — Сашка указала на стул. «Наш разговор не закончен». Он подошел все с тем же удивленным видом. Уселся обратно. «Как жаль, что я не могу тебе вот так же приказать учиться», — подумала Сашка. «Я не могу». Из покорного болвана, не взрослеющего, не преодолевающего себя, никогда не выйдет слово. «Артур». Сашка аккуратно спрятала черный лист в пластиковую папку. «Вы не убили хомяка. Хомяком был ваш брат, чью материальную форму я на короткое время изменила. Это действие не полезно для материи в целом. Оно нарушает физические законы, но не грамматические. Поэтому можете считать, что хомяк жив, как жив ваш брат, а Павел не предал вас». Просто ему нужно время, чтобы пережить травму. Внутри у Артура шевельнулось отражение слова. Сашка вцепилась в край стола. Нет, это не наречие. Портнов прав. Что же это такое? Какой огромный спектр. Точно не глагол и не имя предмета. Но что еще удивительнее, в нем снова затеплилось отражение Ярослава. Настоящего. Подлинного. «С этого дня», — ровным голосом продолжала Сашка, — «у вас назначаются дополнительные индивидуальные занятия со мной. Заниматься будем здесь, в кабинете, каждую среду и субботу. Я выдам вам необходимые учебные материалы. На каждом занятии в 18:00 я хочу видеть вас обоих». «Старая сука», — проговорил Павел. Артур дернулся, будто его ткнули оголенным проводом. «Я знаю, кто ты», — Павел говорил, выплевывая слова. «Ты и есть Торпа. Ты проклятая тварь, дух этого места. Я все видел. Ты послала астры, да? Твой рот выговаривает слово «любовь». Сдохни!» И он шагнул к Сашкиному столу, а Артур без единого звука повис у него на плечах. И оба в этот момент были так сильны, что Сашка всерьез за них испугалась. «Стоп!» — повторила она вполголоса. Артур выпустил брата и отступил от него. Павел стоял на одном колене посреди кабинета, и у него шла кровь носом. Сашка достала из сумки пакет бумажных салфеток, бросила метко, так что пачка приземлилась прямо рядом с первыми каплями на паркете. «Спокойно», — сказала она Артуру. «Никаких докладных на этот раз. Идите, Артур, переселяйтесь, переносите вещи в 28-ю». Вам обоим полезно пожить отдельно, познакомиться с новыми людьми, получить другой опыт. А я договорюсь, чтобы Константин Фаритович вас не трогал. До зачета, разумеется. Павел сидел на полу, роняя капли крови, не прикасаясь к бумажным салфеткам. Сашка дождалась, пока за Артуром закроется дверь. — Ты все со временем поймешь, — сказала она Павлу. — Я обещаю. И он все поймет. Приходи на индивидуальные. Я постараюсь объяснить, что смогу. Он поднял глаза. Сухие, ясные, бешеные. Я не стану к вам приходить. И делайте, что хотите.